Макинтош вошел в столовую и начал в который раз листать старые газеты. Читать он не мог. В доме не было слышно ни звука. Уокер спал в своей комнате наверху. Повар-китаец возился на кухне, оба туземных полицейских отправились ловить рыбу. Тишина, окутавшая дом, ощущалась как что-то потустороннее, а в голове у Макинтоша стучало одно — на месте револьвер или нет. Пойти посмотреть не хватало сил. Неуверенность была страшна, но уверенность могла быть еще страшнее. Он покрылся испариной. Наконец он почувствовал, что выдерживать эту тишину больше не может, и решил сходить к торговцу Джарвису, чья лавка находилась от компаунда на расстоянии всего одной мили. Джарвис был метис, но все-таки наполовину белый, так что с ним худо-бедно, но можно было разговаривать. Макинтошу надо было уйти от своего бюро, заваленного ворохом бумаг, под которыми кое-что лежит или не лежит. И он зашагал по дороге. Из красивой хижины вождя, когда он проходил мимо, донеслось обычное приветствие. Макинтош вошел в лавку. За прилавком сидела дочь торговца, смуглая широколицая девица в розовой блузке и белой тиковой юбке. Джарвис надеялся, что он на ней женится. У торговца водились деньги, и он как-то сказал Макинтошу, что муж его дочери будет состоятельным человеком. Увидев Макинтоша, она слегка покраснела. «Папа распаковывает ящики, которые привезли утром. Я сейчас за ним схожу». Он сел, а она вышла в заднюю дверь. Почти сразу же в лавку вплыла ее мать, грузная старуха из рода вождей, владелица многих земель на острове. Она протянула ему руку. Женщина эта была, конечно, толста до безобразия, однако преисполнена величия, приветлива безугодливости и при всем благодушии ни на миг не роняла своего монаршего достоинства. «Вас совсем не видно, мистер Макинтош». Тереза только нынче утром говорила, мистер Макинтош что-то совсем перестал к нам заглядывать. Он содрогнулся, вообразив себя зятем этой старой туземки. Весь остров знал, что она властно правит мужем, несмотря на его белую кровь. Она была главой и семьи, и дела. Пусть белые видели в ней всего лишь миссис Джарвис, но ее отец был вождем из королевского рода, а его отец и отец его отца — королями. Вошел торговец, смуглый маленький брюнет с сидеющей черной бородой, красивыми глазами и сверкающими зубами. Он носил парусиновые брюки, держался истым англичанином и уснащал речь жаргонизмами. Тем не менее чувствовалось, что по-английски он говорит как иностранец. В семье он пользовался языком своей матери-туземки. Это был услужливый, подобострастный человечек. «А, мистер Макинтош, какой чудесный сюрприз! Подай виски, Тереза. Пропустим с мистером Макинтошем по рюмочке». Он стал рассказывать последние городские новости, все время заглядывая гостю в глаза, чтобы не промахнуться и не сказать неприятного. «А как Уокер? Что-то он в последнее время совсем не показывается. Миссис Джарвис собирается на этой неделе послать ему молочного поросенка. Я утром видела, как он на лошади ехал домой», — вставила Тереза. «Ну, «Промочим глотку», — произнес Джарвис, поднимая рюмку. Макинтош выпил. Жена и дочь торговца не спускали с него глаз. Миссис Джарвис в черном широком балахоне, безмятежная и надменная, и Тереза, спешившая улыбнуться всякий раз, как ей удавалось перехватить его взгляд. А торговец беззастенчиво пересказывал сплетни. В Апии говорят, что Уокеру пора на покой. Возраст. С тех пор, как он приехал на острова, времена изменились, а он не изменился с ними. Он не знает меры, сказала старая дочь королей. Туземцы недовольны. А отличную, однако, штуку отколол он с дорогой. Торговец засмеялся. Я, когда в Апии рассказал, все прямо животы надорвали. Нет, все же молодчина, Уокер. Макинтош смерил его свирепым взглядом. Да как он смеет так говорить? Для торговца-полукровки существует не Уокер, а мистер Уокер. Надо осадить наглеца. Но что-то, он сам не знал, что удержало его от этого. Когда он уйдет, надеюсь, его место займете вы, мистер Макинтош, продолжал Джарвис. У нас на острове вы всем по душе. Вы понимаете туземцев. Они теперь просвещенные стали. С ними надо обходиться по-иному, чем в старину. Теперь в администраторы нужен человек образованный. А Уокер, он торговец, вроде меня. У Терезы заблестели глаза. Когда настанет время, что потребуется с нашей стороны, считайте, все будет сделано. Можете на меня положиться. Я сам соберу всех вождей и отправлю с петицией в Апию. Макинтошу стало почти дурно. Ему не приходило в голову, что преемником Уокера, в случае чего, может оказаться он. Правда, никто из чиновников не знал острова лучше него. Он внезапно встал и, коротко попрощавшись, пошел обратно. Теперь он, не мешкая, направился к себе. Окинул быстрым взглядом бюро. Пошарил под бумагами. Револьвера там не было. Сердце у него отчаянно застучало в ребра. Он стал искать револьвер. Смотрел на креслах, в ящиках. Искал неистово, все время зная, что ничего не найдет. Внезапно раздался хриплый, добродушный голос Уокера. «Чего это вы, маг?» Он, вздрогнув, обернулся. Уокер стоял в дверях. Макинтош безотчетно шагнул и заслонил бюро. «Прибираетесь?» — насмешливо спросил Уокер. «Я велел заложить серую в двуколку. Поеду в Тафоне купаться. Давайте со мной». «Хорошо», — ответил Макинтош. «Пока он с Уокером, ничего произойти не может». Им предстояло проехать 3 мили до пресного озерка, вырытого в скалистом грунте с помощью динамита и отделенного от океана узкой перемычкой. Такие места для купания администратор распорядился устроить туземцам на острове повсюду, где только не бил источник. Пресная вода была прохладной и бодрящей по сравнению с морской, слишком теплой и словно бы липкой. Они бесшумно катили по травянистой дороге, с плеском переезжали мелкие заливчики, где океан вторгался на сушу. Миновали две деревни, просторные хороводы островерхих хижин вокруг белой часовни. А за третьей вылезли из двуколки, спутали лошадь и спустились к озерку. За ними увязались несколько девушек и стайка ребятишек. И вскоре все уже с криками, смехом плескались в воде, а Уокер в лава-лава плавал точно неповоротливый старый дельфин. Он обменивался с девушками сальными шуточками, а они для развлечения подныривали под него и ловко ускользали, когда он пытался их схватить. Утомившись, он растянулся на камне, а девушки и ребятишки окружили его, словно одна счастливая семья. Жирный старик, сиявший лысиной в оторочке седых волос, был похож на состарившееся морское божество. В его глазах Макинтош вдруг увидел непривычное мягкое выражение. «Такие они все хорошие детишки», — сказал Уокер. «На меня смотрят, как на отца». И тут же, не переводя дух, обратился к одной из девушек с непристойностью, от которой они все так и прыснули со смеху. Макинтош стал одеваться. Сухопарый и тощий, с длинными руками и ногами, он был смешон и похож на злого Дон Кихота, и Уокер принялся грубо прохаживаться на его счет. Каждая шутка встречалась приглушенным хихиканьем. Макинтош никак не мог справиться с рубашкой. Он сознавал, что выглядит нелепо, но служить посмешищем не желал. Он не отвечал и хмурился, сдерживая бешенство. «Если не хотите опоздать к обеду, то пора ехать». «Вы неплохой парень, Мак, но глупый. Делаете одно, а помышляете в это время о другом. Ну, разве так можно жить?» Тем не менее, он грузно поднялся на ноги и начал одеваться. Они, не торопясь, пошли в деревню, выпили чашу кавы с вождем, а затем... Под радостные прощальные возгласы всех прохлаждающихся жителей деревни поехали домой. После обеда Уокер закурил сигару и собрался, как всегда, на вечернюю прогулку. Макинтошу вдруг стало страшно. «Не кажется ли вам, что выходить одному в темноте сейчас не очень благоразумно?» Уокер уставился на него круглыми голубыми глазами. «О чем это вы? А ну ж, ту ночь, вы помните? Они ведь на вас злы». «Чушь! Не посмеют!» «Кто-то посмел же». «Ну, это только так. Попугать. Они на меня руки не подымут. Я же им как отец. Они знают, что я не делаю. Все для их же пользы». Макинтош смотрел на него с тайным презрением. Это чудовищное самодовольство возмущало его. И все же что-то, он сам не понимал, что побуждало его настаивать. «Вспомните сегодняшний разговор. Не прогуляйтесь один вечер, вас не убудет. Давайте партию в пикет. Сыграем в пикет, когда я вернусь. Не родился еще тот канак, из-за которого я стану менять свои привычки. Ну, так давайте я пойду с вами. Никуда вы не пойдете. Макинтош пожал плечами. Что же, он предостерег его как мог. Если Уокер не желает слушать, дело хозяйское. Уокер надел шляпу и вышел. А Макинтош взялся за книгу. Но тут же ему пришла в голову одна мысль. Пожалуй, лучше, чтобы его местонахождение сейчас было кому-нибудь известно. Под каким-то благовидным предлогом он зашел на кухню и несколько минут поговорил с поваром. Потом вернулся, вытащил патефон и поставил пластинку. Но все время, пока из-под иглы лился чувствительный мотивчик лондонской эстрадной песенки, чутко прислушивался, не раздастся ли из темноты внезапный звук. Патефон сипел и надрывался у самого его локтя. Можно даже было разобрать дурацкие слова, но, несмотря на это, у него было ощущение, будто его окружает глухая, зловещая тишина. Издалека доносился глухой рев прибоя. В верхушках кокосовых пальм вздыхал ветер. Долго ли еще это будет тянуться? Невыносимо. Тут он услышал хриплый смешок. Ну и чудеса. Не так-то часто вы себя ублажаете песенками, Мак. За окном стоял Уокер. Краснолицый, грубый, благодушный. Как видите, я жив-здоров. Чего это вы развели музыку? Он вошел в комнату. Нервишки расшалились, а? Поставили песенку, чтобы подбодриться. Я поставил ваш реквием. Чего-чего? Кружка портера, пинта пива. И отличная песня. Вот что я вам скажу. Могу слушать хоть 100 раз подряд. А теперь давайте-ка я обыграю вас в пикет. Сели играть. Уокер добивался победы всеми правдами и неправдами. Блефовал и бахвалился, подымал противника на смех, дразнил его, стращал, вышучивал и бессовестно злорадствовал при каждом его промахе. И скоро к Макинтошу вернулось прежнее спокойствие. Глядя словно со стороны, он только радовался безобразием этого старого нахала и собственной холодной сдержанности. А где-то затаился Манума и ждал своего часа. Уокер выигрывал партию за партией и по окончании игры, торжествуя, сгреб выигрыш. «Вам, маг, еще расти и расти, прежде чем со мной тягаться. У меня к картам природа и талант. Не вижу, при чем тут талант, если я сдал вам 14 тузов. «Хорошая карта идет хорошим игрокам», — возразил Уокер. «Я и с вашими все равно бы выиграл». И он пустился в длинные рассуждения о том, как ему случалось играть с заведомыми шулерами, и все равно он им карманы обчистил. Они только рты разевали. Он хвастал. Он пел себе хвалы. А Макинтош слушал и упивался. Ему нужно было теперь поддерживать в себе ненависть. Каждое слово Уокера, каждый жест делали его только еще отвратительнее. Наконец Уокер встал. «Пора и на боковую», — сказал он, зевая во весь рот. «У меня завтра много дел». «Каких?» «Поеду на ту сторону острова. Тронусь в пять, но к обеду, наверное, не обернусь. Припоздаю». Обедали обычно в семь. «Так, может быть, подождать с обедом до половины восьмого?» «Пожалуй, что и так». Макинтош смотрел, как он выбивает трубку. Примитивное жизнелюбие так и бурлило в нем. Было странно думать, что над ним нависла смерть. В холодных угрюмых глазах Макинтоша забрезжила легкая улыбка. «Не хотите ли, чтобы я поехал с вами?» «За каким дьяволом?» «Я же поеду на кобыле, а с нее и меня хватит. Зачем ей еще и вас тащить 30 миль?» «Но вы, возможно, не вполне отдаете себе отчет в том, какое настроение царит сейчас в Матауту. Мне кажется, будет спокойнее, если я поеду с вами». Уокер разразился насмешливым хохотом. «Много толку от вас будет в случае чего. Но да я не трусливого десятка». Теперь улыбка появилась и на губах Макинтоша. Они болезненно кривились. «Кого Бог хочет погубить, того лишает разума», — сказал он по-латыни. «А это еще что за тарабарщина?» — спросил Уокер. «Латынь», — отозвался ему вслед Макинтош и усмехнулся. Настроение у него изменилось. Он сделал все, что мог. Дальнейшее в руках судьбы.